Эпилог. Реалити-шоу страховой компании «Астра» длилось 1,5 месяца и закончилось тем, что против Игоря Щербакова было возбуждено уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера. Следствие длилось недолго, а суд приговорил Щербакова к максимальному наказанию – к 1 году лишения свободы. Заседание суда было закрытым, но я позаботилась о том, чтобы в прессу просочилась вся необходимая информация. «Актриса Елизавета Гудзеева подверглась сексуальным домогательствам босса!» Примерно такими заголовками пестрели заголовки местных газет. Даже такой скандал местного масштаба пошел Гудзеевой на пользу. Волна докатилась до столицы, там о ней вспомнили и пригласили на одну из главных ролей в новом телесериале. А вот Таня Костенко пыталась покончить с жизнью, перерезав вены, но врачи ее спасли. Ариша сумел найти нужные слова для Курбатова и тут взял на себя нелегкую миссию рассказать Андрею Антоновичу о некоторых случаях из адвокатской практики его сына. Я снабдила Сергея Дмитриевича всеми необходимыми доказательствами, чтобы речь полковника ФСБ не была голословной. Портнов-старший воспринял всю эту информацию стоически. Немного поразмышляв над ней, он произнес сакраментальную фразу. «Я его породил, я его и убью». «Лучше бы я вам этого не говорил», – посетовал Курбатов, который воспринял эти слова слишком буквально. «Вы все правильно сделали, Сергей Дмитриевич. Не корите себя. Это очень хорошо, что я именно от вас узнал правду о моем сыне. Из уст друга она кажется не такой горькой. Враг добавил бы ей несмываемой горечи. Признаюсь вам, это я виноват в том, что из него получилось. Это я заставил Артема поступить в юридический институт. Он не хотел этого. Он мечтал стать географом. Но что это за профессия для настоящего мужика? Когда его отчислили из института, мне надо было с этим смириться, но я подсуетился и перевел его в местный вуз, тоже на юрфак. А ведь у него никогда не было тяги к юридическим наукам. Я оказался по-отцовски слеп, не увидев того, что стоит за внешними успехами сына. Да-да, я породил этого адвоката, я его и убью. Я сделаю все возможное, чтобы Артем сменил профессию. Это будет последним и самым главным делом моей жизни. Алина получила от Ахтырова компенсацию материального и морального ущерба. Но ее радость омрачалась тем, что вот-вот из Танзанийского резервата вернется Портнов. «Поля, я даже боюсь представить, что он со мной сделает. Я ему говорила об удачном сочетании сервиса и неповторимой экзотики. А сервис-то там первобытный!» «Успокойся, Алина. Если он станет кидать тебе предъявы, ты дай ему вот это». Я протянула нечаевый пакет. «Что там?» «Копия кое-каких записей. Обладая ими, ты можешь ничего не бояться. Этот компромат делает его зависимым от тебя». Вернувшись из Танзании, Артем первым делом направился к Алине. Она хоть и ждала его визита и была к нему готова, но растерялась. Открыв дверь, она увидела совершенно измученного человека, похудевшего, свалившимися глазами и даже с прядкой седых волос. Не так Портнов выглядел перед своей поездкой в Африку. Не так. «Алина Альбертовна, разрешите войти?» — сдержанно сказал он. «Да, конечно!» — промямлила моя подружка и потянулась к полке в прихожей, где лежал сувенир для адвоката. «Я пришел вам сказать, что путешествие, в которое вы меня отправили, это самое яркое, что было в моей жизни. Теперь я буду заниматься только джайлоу-туризмом, а это вам!» Портнов протянул Алине огромный запакованный пакет. «Что там?» – страшно перепугалась моя подружка. «Подарок. Сувенир из Танзании. Я думаю, он вам понравится. Примите от чистого сердца». Сразу после этих слов Артем Портнов поспешил уйти. Нечаева стояла точно пораженная электрическим током. Она ожидала всего, только не того, что произошло. Она уже хотела раскрыть пакет и посмотреть, что внутри, но вдруг вскрикнула и выронила его из рук. Немного придя в себя, Алина позвонила мне. «Поля, у меня только что был адвокат. Он привез мне из Танзании подарок. Мне кажется, это змея или еще какая-нибудь гадость». «Почему ты так думаешь?» «Я ждала, что он наедет на меня, а он поблагодарил за путевку, сделал презент». «Ой!» – завопила Алина, пугая меня. «Там что-то шевелится! Даже если это безвредное существо, оно мне не нужно! Ты знаешь, мне кролика оказалось достаточно. Другого животного в доме я больше не выдержу. А если там хищник?» «Может быть», — согласилась я. «Да, я тоже не ожидала, что ответный ход адвоката будет именно таким. Алина, посмотри одним глазком, кто шевелится в пакете». «Нет, даже не проси меня об этом. Лучше посоветуй, что делать с этим презентом». «Подбрось этот подарок в зоомагазин», — сказала я, немного подумав. «Пусть там разбираются с африканской фауной». Алина так и сделала. Какой живой презент Артем привез ей из Африки и как он смог пройти с ним таможенный контроль, так и осталось для нас загадкой. Лично я думала, что он купил в том же магазине какого-нибудь крокодильчика или варанчика. А Нечаева вернула его обратно, причем бесплатно. Можно представить себе, как Артем радовался возвращению из племени Масаи в родной Горовск. Он ведь не знал, какой его ждет здесь сюрприз, причем от отца. Как-то проезжая мимо адвокатской конторы Портнова, я заметила, что прежней вывески там уже нет. Зато висит другая – спа-салон «Богемия». Так-то оно лучше. Красота спасет мир. Благодарю за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.